Глава 13. Первоапрельская шутка. Весной 2004 года Google уже нежилась в лучах заслуженной славы. Но Ларри и Сергей, не успокоившись на достигнутом, готовились снова удивить мир. На сей раз уникальной почтовой службой. Взяв за основу раскрученный бренд Google, они назвали свое новое детище Gmail. Именем, легко запоминающимся и окруженным ореолом добропорядочности. Инвестор Google Майкл Мориц в течение нескольких лет твердил, что в интернете люди большую часть времени посвящают общению и поиску информации. Для Google, доминировавшей в сфере поиска, теперь логичным шагом был бы запуск почтовой службы, которая привлекла бы новых пользователей и способствовала развитию бренда. Дабы сохранить элемент неожиданности, руководители Google всю информацию о новом проекте держали в тайне. Запуском Gmail Ларри и Сергей хотели произвести фурор на рынке интернет-технологий. Компьютерным пользователям нужно было предложить такой сервис, который намного превосходил бы почтовые службы Microsoft, Yahoo, AOL и других компаний. Gmail была совершеннее, удобнее в использовании и дешевле. В противном случае она не вызвала бы никакого отклика у пользователей, а ее создатели не продемонстрировали бы тот высокий класс, к которому все привыкли. Помимо этого, уставшие от несовершенных почтовых программ, теперь они могли доставить себе удовольствие и разработать такую почтовую службу, о которой сами мечтали. Первым делом они определили проблемные вопросы, которые Google могла с легкостью разрешить, используя мощный технический арсенал. К примеру, у пользователей были большие сложности с поиском и извлечением старых электронных писем. Эмерик Онлайн автоматически удаляла электронные сообщения через 30 дней после отправки, получения, чтобы не росли расходы на техническое обслуживание системы. Растущую гору электронных писем интернет-пользователь мог хранить либо на жестком диске своего компьютера, что значительно уменьшило бы скорость операций, либо в дополнительном ящике, который Microsoft, Yahoo или другая компания предоставляли за отдельную плату. Движимые стремлением нанести сокрушительный удар по конкурентам и поразить пользователей, Ларри и Сергей вместе с командой программистов вплотную занялись этими и другими вопросами. Чтобы новый сервис стал хитом, они решили предоставлять, разумеется, бесплатно всем желающим электронный ящик объемом 1 гигабайт, 1000 мегабайт. Для сравнения, объем бесплатного почтового ящика Microsoft составлял тогда 2 мегабайта, а Yahoo 4 мегабайта. Мощная компьютерная сеть Google с легкостью позволяла это сделать. Google-оснащение, сочетание мощных процессоров и программного обеспечения, которое вывело поиск на качественно новый уровень, теперь стало верой и правдой служить и пользователям электронной почты. 1 гигабайт — это действительно много. Google объявила, что пользователям Gmail вообще не придется удалять электронные письма. Помимо этого, пользователи смогут мгновенно находить нужные сообщения. Им не придется думать об их сортировке и хранении. Поиск на Gmail будет быстрым, эффективным и удобным, как и поиск на Google. Именно поэтому новый сервис сразу пришелся по вкусу сотрудникам компании, опробовавшим его в стенах Googleplex. Хотя они никому не рассказывали о новой почтовой службе, компьютерные пользователи с нетерпением ждали дебюта Gmail в большом интернете. Чтобы заставить мир говорить о своем новом продукте, а ведь именно благодаря людской молве Google стал ведущим поисковым сервером, компания для начала предложила опробовать его 1000 случайным образом отобранных пользователей, а позже разрешила каждому из них завести ящики на Gmail для родственников и друзей. Этот шаг позволил выявить и устранить недостатки и дефекты. Предоставляя пользователям бесплатный почтовый ящик объемом 1 гигабайт, Google тем самым демонстрировала, что она в состоянии удовлетворить любые их потребности. В отличие от большинства других продуктов Google, Gmail стала приносить прибыль уже на стадии тестирования. Поскольку спрос на рекламу стабильно рос, компании необходимо было увеличивать количество рекламных площадей. Ларри и Сергей, недолго думая, решили помещать небольшие рекламные объявления в письмах по тому же принципу, что и на страницах поиска, в колонке справа. Такие рекламные объявления будут релевантны контексту, то есть тематически связаны со словами, содержащимися в электронных сообщениях. Эта бизнес-модель уже доказала свою эффективность. Предоставляя рекламодателям дополнительную площадь в сети Google, Gmail станет еще одним источником прибыли и катализатором роста. Если смотреть на мир сквозь сине-красно-желто-зеленые очки, цвета логотипа Google, то эта идея кажется замечательной во всех отношениях. И ни Ларе, ни Сергею, ни ведущим специалистам Google не пришла в голову мысль, что солидные и уважаемые люди могут очень неодобрительно отнестись к тому, что компьютеры Google читают электронные письма и помещают в них рекламные объявления. Пребывая в виртуальной реальности, они не разглядели на горизонте реальность политическую, с которой им вскоре предстояло столкнуться. Разработчики программного обеспечения, находившиеся в своего рода вакууме, не посоветовались со знающими людьми, не поинтересовались мнением той тысячи пользователей, которые первыми открыли почтовые ящики на Gmail, и не предприняли ничего, чтобы предупредить волну возмущения, вызванную заявлениями о том, что почтовая служба посягает на неприкосновенность частной жизни. А ведь под угрозой оказалась репутация Google. Для двух основателей, гордившихся своим интеллектом и широким кругозором, это стало хорошим уроком. Ум, не сообщающийся с внешней средой, может сыграть с человеком злую шутку –